Глава 22. Тайна Кайры. Потрясенная тем, что случилось в жуткой проекции детской комнаты, Кайра ушла в палатку, завернулась в спальный мешок и почти сразу уснула. Мопс, который всегда засыпал мгновенно, стоило ему закрыть глаза, тоже выдавал назойливые рулады. Алекс знал, что не уснет под этот аккомпанемент. Даниил не ложился. Он вообще спал не больше 4 часов, причем очень чутко. Они с Мопсом спали по очереди, караулили пленников. И сейчас была его очередь бодрствовать. Ночевать они остались в кемпинге в горах, возле озера. Примерно в таком месте, только в домике вместо палаток и спальных мешков, мечтал встретить Новый год Стас, вспомнилось Алексу. Он подумал об этом почти равнодушно. Прошлое подернулось туманом, отодвинулось далеко-далеко. Палатка была всего одна, одноместная. Туда и ушла Кайра. Поужинать она не захотела, зато выпила рому, который нашелся в большом рюкзаке посреди лагеря. То, что они увидели в проекции, было ужасно. Но мужчины уже оправились, а вот Кайра никак не могла прийти в себя. Обнимая ее за плечи, Алекс осознавал, что мыслями она далеко. Он подумал, что дело не только в женской чувствительности. Наверное, тут было что-то личное. Он подумал, а Даниил спросил. Когда Кайра сделала несколько глотков и хотела налить себе еще, он подошел и забрал у нее кружку. «Погоди, не стоит этого делать. Тебе потом плохо будет». «Мне уже хуже некуда», — заплетающимся языком проговорила она. «Отдай». «Сейчас, сейчас». Он пошарил рукой в рюкзаке и вытащил лимон и сахар. Уверенными движениями, как заправский бармен, смешал ром с лимоном, сахаром, горячей водой. «Жалко, что корицы нет», — проговорил Даниил, протягивая ей кружку. «Но ничего, и так сойдет». Кайра ничего не ответила. Отхлебнула и посмотрела на него. В глазах мелькнуло что-то вроде благодарности. «Ты пережила нечто подобное?» — спросил Даниил, и голос его звучал непривычно сочувственно и участливо. Алекс не думал, что девушка ответит, но она проговорила, уставившись в кружку. «У меня была дочь. Она умерла совсем маленькой. Ей даже года не исполнилось». Алекс потерял дар речи. Кайра никогда не говорила ему об этом. Они беседовали, как ему казалось, обо всем на свете, и он полагал, что знает об этой девушке все. Но выяснилось, что она скрыла от него самое главное. «А этому уроду сказала», — ужалила мысль. «Как это случилось?» — все так же мягко спросил Даниил. «Синдром внезапной младенческой смерти». По лицу Кайры струились слезы. Ее звали Мари. Она научилась говорить всего одно слово — «мама». Этого не должно было случиться. Это несправедливо и жестоко. «Кайра, милая, пожалуйста, все уже давно...» «Замолчи, Алекс, ты ничего не понимаешь!» — с мукой выкрикнула она. «Нет никакого срока давности. Думаешь, мать той девочки была чокнутой? Она просто любила свою дочь и не желала смириться». «Перестань казнить себя, ты ни в чем не виновата», — сказал Даниил. «Такие вещи иногда просто случаются, и все». «Я не хотела рожать Мари, и ее не стало», — не слушая его, проговорила Кайра. «Как будто она покинула свою дурную мать, потому что поняла, на первом месте для меня всегда была не дочь, а чертова наука и карьера. А теперь у меня нет ни того, ни другого, вообще ничего». «И меня самой тоже нет». Кайра одним глотком допила содержимое кружки и, слегка покачиваясь, встала. «Мне нужно поспать. Сон — маленькая смерть». Алекс хотел проводить ее, но она отвергла его помощь и ушла одна. Теперь они с Даниилом сидели у догорающего костра друг напротив друга. Даниил внезапно поднялся и пересел ближе к Алексу. «Откуда ты родом?» — спросил он. «Из Питера. Мы с Мопсом из Минска. Всю жизнь в Белоруссии прожили». «Почему ты зовешь его Мопсом?» «Его все так всю жизнь звали. Он вообще-то Игорь, Игорь Васько. но имя и фамилию терпеть не может. Бес его знает почему. Он детдомовский. Прибился ко мне однажды». Даниил замолчал, и Алекс ждал, что еще он скажет. «Между прочим, у меня была жена. Давно. Мы поженились сразу после школы. В параллельных классах учились. Глаза у нее были, как незабудки. Синие-синие. Мне казалось, мы любили друг друга». «Куда она делась, жена твоя?» «Через некоторое время я понял, что никакой любви на самом деле не бывает. Есть только влечение, весенний гон, бешенство гормонов. Это все прошло, и мы развелись. Но недавно я понял, что ошибался». «Насчет чего?» Мужчина придвинулся к Алексу и сказал очень тихо: «Ты ведь понимаешь, что я могу убить тебя в любой момент?» Алекс не ответил. «Только ведь она не простит». «Не лезь к ней». Алекс глядел из-под лобья. Даниил усмехнулся и развел руками. «Это не твоя женщина. Сам не видишь? Ты еще сосунок, глупый теленок. А она?» «Она меня любит», — запальчиво сказал Алекс, хотя никогда не слышал этих слов от Кайры. Прозвучало по-детски, и он разозлился на себя. «Ты подвернулся ей, когда она была одинока и несчастна», — вкрадчиво проговорил Даниил. «Так точнее». «Но тогда и тебе она тоже подвернулась». Даниил хмыкнул, проведя ладонью по лицу. «Я прошел слишком большой путь. Могу отличить черное от белого. В последние дни я думаю, что даже пространственная зона может быть отличным местом, если рядом подходящий спутник, спутница». «А если она надоест тебе?» — вырвалось у Алекса, как бывшая жена. «Если в твоей голове родился этот вопрос, ни черта ты, выходит, не смыслишь». Он посмотрел на огонь и задумчиво проговорил. «Любовь пройти не может. Раз прошла, значит, это была не любовь». Алекс открыл рот, собираясь ответить, но Даниил прижал палец к губам, призывая его молчать. «У меня есть к тебе предложение. Обдумай хорошенько. Скажу один раз и больше повторять не стану. Я дам тебе возможность уйти. Просто вставай и вали. Ей я скажу, что ты сбежал. И Кайра решит, что я предал ее. Бросил». Алекс едва не поперхнулся от гнева. «Для тебя это уже не будет иметь значения. Ты уйдешь, и вы больше не увидитесь. А ей будет проще выкинуть тебя из головы. Она станет презирать трусливого мальчишку. А разве можно любить того, кого презираешь?» «Ты полагаешь, я соглашусь?» — с отвращением спросил Алекс. «Тогда ты еще тупее, чем я думал». «Я что, еще не сказал?» Даниил улыбнулся и прошептал ему на ухо. «Если не уйдешь сам добровольно, я убью тебя и вышвырну в ближайший портал». Он встал и пошел на свое место. «Так что мое предложение — самый настоящий акт милосердия. Подумай, малыш, выбор за тобой. И не вздумай передать наш разговор Кайре. А то что? Лучше тебе никогда не узнать этого». Даниил ткнул мопса в бок. Тот захлебнулся храпом и открыл глаза. От сна к бодрствованию он переходил так же быстро, как и наоборот. «Вставай, я покемарю», — сказал Даниил. Мопс зыркнул в сторону Алекса. «Чего глаза лупишь?» «Он думает. Ты ему не мешай». Утро было серым, как нестиранная простыня. Мопс умудрился поймать в озере серебристую рыбу и сварил уху. «Умом не блещет, но предан, как собака. А уж повар, каких поискать», — сказал Даниил, как обычно, не стесняясь присутствия мопса. Он попробовал варево на вкус и причмокнул губами. Кайра была бледна и выглядела измученной. Алекс тревожился за нее. Им нужно было поговорить, побыть вместе, но этот ублюдок, разумеется, не собирался давать им такую возможность. К тому же в голове после ночного разговора пульсировала мысль. Что делать? Им с Кайрой нужно срочно бежать. Ну каким же образом? Они поели в полном молчании и двинулись дальше. Знакомое сжатие и холод, на которые они уже не обращали внимания. Одна картинка, другая, новый портал. «Прости, что не сказала. «Ты, наверное, чего только обо мне не думаешь?» «Ничего плохого. Я просто не могла. Есть вещи, о которых не можешь вспоминать, а там, в той проекции, накатило. Не могла с собой справиться». «Люди не обязаны выворачиваться друг перед другом наизнанку», — сказал Алекс, и получилось вполне искренне. «Ведь и вправду не обязаны. Но он-то ничего от нее не скрыл. С другой стороны, что было скрывать? То, как он в университет поступил со второй попытки, или как четвертую сессию чуть не завалил, потому что у него закрутился роман с Алиной, или про отношения с той же Алиной, которые сейчас казались убогими, вымороченными». Пожалуй, только про Вету Кайра не знает. Но что там знать? О чем рассказывать? О том, что не сложилось, не сбылось, хотя, возможно, могло бы. В чем-то Даниил прав. У Кайры за плечами большая, насыщенная жизнь, полная испытаний и ярких событий, триумфальных, горьких, счастливых. Он, Алекс, свою жизнь не прожил. Никакого багажа, никаких выводов и итогов. Все случается с ним. Происходит сейчас, в призрачной реальности пространственной зоны. «Это что, опять фильм?» — удивленно проговорила Кайра. «Опять? Вы уже видели такое?» — спросил Даниил. Новый портал перенес их на широкую равнину, на которой островками тут и там торчали большие серые валуны, кустарники с листьями, густо-бордового цвета и громадные деревья с пышными кронами и такими толстыми стволами, что несколько человек, раскинув руки, не смогли бы их обхватить. Было настолько сухо и жарко, что, кажется, волосы на голове начали потрескивать, словно опаленные. Можно было подумать, что это место где-то на земле, в Африке или Южной Америке, но, если поглядеть на небосклон, становилось ясно, все не так. Над горизонтом низко висели сразу два светила, два красных шара. «Другая планета?» — присвистнул Мопс, озираясь по сторонам. На плечах у него висели два рюкзака, его собственный и Кайры. «Ага, другая. Такая, какой ее видят режиссеры, и даже с подходящей для человека атмосферой», — обронила Кайра. Даниил с интересом посмотрел на нее. «Ты не ответила». «Вы уже бывали в такой проекции?» «Мы один раз попали в фильм про зомби», — ответил за девушку Алекс. Ему было неприятно, что Даниил обращается к Кайре. «Офигеть!» Мопс, похоже, был счастлив, и Алекс с неохотой вспомнил, в каком сам был щенячьем восторге при мысли о приключении внутри кинофильма. «Не пойму только, что за кино?» «Нам нужно сейчас же вернуться в старый портал. Не надо искать новый». — нервно проговорила Кайра. — Из проекции с мертвецами мы еле ноги унесли, — поддержал ее Алекс. — Испугался бродячих покойничков, бедняжка, — съязвил Мопс. — Не волнуйся, малыш, теперь с тобой рядом есть мужчины. Алекс кожей чувствовал приближение опасности, поэтому проигнорировал подколки Мопса. Он ощущал, как растет напряжение, не верил в предчувствие, но сейчас его захлестывало с головой. «Что-то здесь не так», — сказал он, но его не услышали. Продолжая говорить, они быстро шли вперед. Хотя была бы воля Кайры и Алекса, развернулись бы и припустили назад, пока портал еще виден. Слева от них высился серый бесформенный валун, облепленный наростами из непонятного мшистого материала. «Тебе нечего бояться», — с выводящей из себя уверенностью произнес Даниил. «У нас есть оружие». «Откуда ты знаешь? Может, твое оружие окажется бесполезной игрушкой? Клиенты могли пожелать увидеть кого угодно». Алекс был полон решимости заставить Даниила уйти из этой проекции. «Боишься? Так иди. Вон он, портал». Даниил с сузившимися глазами поглядел на Алекса. «Я позабочусь о девушке. Будь спокоен». «Прекратите оба», — громко сказала Кайра. «Обитатели могут быть очень опасными. Незачем так рисковать». Девушка замедлила шаг, и Даниил с Алексом тоже остановились. «Нужно вернуться». «Не будем мы возвращаться», — крикнул Мопс, который, не останавливаясь, шел дальше и теперь как раз проходил мимо одного из диковинных деревьев. «Скажи им, Даниил, здесь же Кру!» Договорить он не успел.